дождя спросил, где берег, а дождь тихонько прошептал: ты берег свой в туманах жизни потерял. Ты потерял свои надежды и потерял свои мечты. Корабль твой на неизведанном пути. Корабли, как люди в море, люди корабли. По туманам жизни моря вдаль плывут они. Глубока дорога эта на моем пути. Берега родные в море ищут корабли. Меня когда-то провожали идти к неведомым мирам. В туманах жизни я скитался и пропал. Сказала мама на прощание: сынок, скорей вернись домой. Умыла берега волнами, а может быть слезой. Корабли, как люди в море, люди корабли. По туманам жизни моря вдаль плывут они. Глубока дорога эта на моем пути. Берега родные в море ищут корабли. Корабли, как люди в море, люди корабли. По туманам жизни моря вдаль плывут они. Глубока дорога эта на моем пути. Берега родные в море ищут корабли. Я стал бы небом бесконечным и стал бы проливным дождем. Холодным ветром стал бы, чтоб вернуться в дом. Но только время бесконечно и смыло прошлого следы. В туманах жизни потерялись корабли. Корабли, как люди в море, люди корабли. По туманам жизни моря вдаль плывут они. Глубока дорога эта на моем пути. Берега родные в море ищут корабли. Берега родные в море ищут корабли. Берега родные в море ищут корабли.